если я, разумеется, доживу до этого. Подумай хорошенько. «Теперь ты пытаешься меня подкупить», — грустно сказала Бобби. «Назовем это сделкой. Так красивее». Она снова взяла в руку шприц. «Лучше приляг, Мэтт. А то ты грохнешься, когда зелье подействует. А я и пальцем не пошевелю, чтобы смягчить падение». Глава 25. Когда я пробудился в очередной раз, то, не открывая глаз, понял, что нахожусь на свежем воздухе. Я также понял, что лежу на земле, что сейчас день, и я вдыхаю теплый приятный воздух без каких-либо признаков выхлопных газов. Впрочем, я почувствовал запах краски или лака. Неподалеку кто-то колотил молотком по металлу. Мне на лицо упала тень. Я открыл глаза. Надо мной склонился мистер Су, или как там его звали на самом деле. Впрочем, я бы никогда не смог правильно написать или произнести это его настоящее имя. За ним маячила Бобби Принс, настоящего имени, которое я также не знал. «Просыпайтесь, мистер Хелм», — сказал китаец, выпрямляясь. Как правильно заметил Джейк, усы делали его похожим на Чарли Чана, а точнее на актера с неазиатской фамилией, который играл его в кино. «Ну что ж», — продолжил он, — «теперь можно и поговорить». Мои руки и ноги были по-прежнему связаны. Никто не вернул мне ни нож, ни пистолет. Кое-как я принял сидячее положение, но в голове у меня не было ясности, а это никуда не годилось, если я собирался посостязаться в хитрости с китайцем. Оглянувшись, я заметил, что мы находимся в узком каньоне с отвесными стенами, в расщелине между скал, какие часто встречаются на засушливом юго-западе. Будь я геологом, то, наверное, сумел бы точно определить мое местонахождение, руководствуясь срезом горных пород. Будь я ботаником, то вычислил бы этот район по типу кактусов и прочей растительности. Но внутренний голос подсказал мне, что, скорее всего, мы либо в Аризоне, либо в Нью-Мексико. На моих часах еще было раннее утро. Мы вряд ли успели бы добраться, скажем, до Техаса. Так или иначе, я был уверен, что мы не ехали ни в Техас, ни в Калифорнию. Неподалеку я увидел белый джипстер Вилли, а также синий форт Шарлотты Девлин. Машина вызвала у меня в памяти образ высокой, аккуратной, коротко стриженной девицы, которая любила лошадей и верховую езду. Она предупреждала, чтобы я не вздумал сорвать ее операцию, но если верить Бобби, то операция ее все же рухнула. Что ж, очень жаль. Я не увидел шестиколесного грузовика, который доставил меня, и агрегат, созданный научным гением покойного доктора Соренсона. Интересно, что случилось с фантастическим генератором? Затем услышал очередную дробь по металлу, я понял, что гляжу прямо на него. Я увидел другой грузовик, белого цвета. Под ним трудились двое работяг. Рядом с кабиной стоял человек и ждал, пока они закончат, чтобы он смог продолжить выписывать краской название на дверце. Он уже сделал надпись на большой белой цистерне, составлявшей грузовую часть машины. На цистерне было написано «Бутан Ардокс». Сама цистерна при свете дня казалась гораздо меньше, чем ночью, когда ее с таким трудом грузили с яхты на берег. «Умно», — произнес я. «Вы одобряете, мистер Хелм?» — осведомился мистер Су, поймав мой взгляд. «Очень лихо придумано», — подтвердил я. «Куда бы вы ни отправились, все будут считать, что это очередная цистерна, которая везет горючее на ферму. Машина практически невидима. Никто не обратит на нее внимания». «Очень надеюсь», — сказал китаец. «Рад, что вы так думаете. Мобильность — великая вещь». «Ну да», — согласился я. Корабль лучше всего, его можно без помех двигать по воде, но на суше необходимы колеса.